тем, что у нас есть. Пойми это. Нет, он говорил не так, как хотел. Она приподнялась и охватила его шею. И вновь, как прежде, ее волосы упали ему на лицо. Напитанные хвойной свежестью, они стекали по лицу, застилали глаза. Все тепло, что еще осталось в лесу, собралось в ее ладонях, в губах ее. И поток ее волос будто ворвался в его грудь и растекся по телу. Где-то рядом ломались сучи и шумно рушились, но он ничего не слышал, не хотел слышать. Пламя обволокло их. Пламя, пламя. Когда оно опало, роща была тиха. Они вдруг почувствовали, что им холодно. Они пошли, приникнув друг к другу. Идти было неловко, но их руки остались сомкнутыми. Утро уже высветило тропу. Кустарник был изломан и истоптан больше прежнего. Повсюду валялись клочья лосиной шерсти, синие в свете утра. «Так ты останешься?» — спросил он. Она не подняла глаз, пошла быстрее. «Нет», — ответила она. И уже шагнула прочь, шагнула резко, но потом остановилась. «Послезавтра папин день. Мы хотим, чтоб ты был на Воздвиженке. Придешь?» «Приду», — он подумал. «Папин день — предлог». Просто это будет прощальный вечер. Она уезжает. Июльская революция не оставила никаких сомнений ни для Клавдиева, ни для Киры. Даны все ответы, и их дисциплинированный ум принял решение единственное. Он сумел выбраться к Клавдиевым только в 10:00. Его встретила Кира. А наши уже встали из-за стола. «Ты что так поздно?» Они прошли в кабинет. Горела лампа под зеленым абажуром, и комнату наполнял полумрак. Три кресла высоких, темного дерева, с узкими спинками, чем-то напоминающими силуэты готических замков в ночи, стояли, образуя треугольник. «Вам известна эта новость?» — спросил Клавдиев, когда Петр и Кир вошли в кабинет. — Какая, Федор Павлович? — Чрезвычайная комиссия расстреляла Александровича. — Известно. — Вы и этот шаг одобряете? Петр взглянул на Клавдиева. Он сидел в своем кресле, собравшись в комок. Поодаль стоял молчаливый Столетов. «Моего одобрения никто не спрашивал», — заметил Белодед. «Но если хотите знать мое мнение...» «Да, Петр Дорофеевич», — сказал Клавдиев. «Мне кажется, эта мера верной». «Сказать верной? Еще ничего не сказать», — вставил Клавдиев. Петр взглянул на Киру. Она смотрела в окно, на ночную Москву. Всем своим видом она хотела показать, как безразлично к тому, что происходит рядом. «Он лично ответственен за убийство Мирбаха», — ответил Белодед. «Лично», — добавил он, — «если учесть, что это грозило и все еще грозит великими бедами России, одного этого достаточно». Столетов вышел из-за стола, встал перед Петром. «Быть может, для вас, Александрович, лицо неизвестное, а я знал его. Он убежденный революционер, человек, ненавидевший царизм». «Это не меняет положение», — ответил Петр. «Вы не смеете так говорить», — бросил Столетов. «В моем доме не смеете», — воскликнул он, накаляясь. Белодед медленно пошел к двери. «Петр Дорофеевич, погодите!» — услышал Белодед голос Клавдиева и тотчас подумал. «Это кричит Клавдиев, не Кира. Надо остановиться, надо остановиться». Он был убежден, что ему надо остановиться, не дать себя увлечь волнению.